Лёшка закусил губу и опасливо втянул голову в плечи. Неожиданно Василиса закашлялась, незнакомка с вуалью заботливо поддержала её. «Кто вы?» — голос девочки прозвучал очень слабо. «М-да», — произнесла женщина и, приподняв ей голову, заставила выпить ещё немного из тёмного пузырька. «Кто вы?» — повторила Василиса, разглядывая склонённую над ней чёрную вуаль. «Вы пришли от Елены?» «Ещё отчего», — брезгливо фыркнула незнакомка. «Лёшка!» — Василиса наконец заметила друга и попыталась встать, но незнакомка приостановила её. «Дай лекарству время подействовать», — строго сказала она. Даже не глядя на Лёшку, она щёлкнула пальцами, выдав целый сноп чёрных искр. Искры лениво посыпались на мальчика, верёвки на его руках и ногах рассерженно зашипели и пропали. Лёшка в немом изумлении принялся растирать запястье и вскоре смог самостоятельно сесть на пол. «Что, чёрт возьми, происходит?» — требовательно спросил он. «Помолчи пока», — одёрнула его незнакомка с вуалью. «Сейчас спрашивать буду я. Итак, Василиса, кинжал с тобой? Они не отобрали у тебя стальной зубок?» Василиса не ответила. «Вы не сказали, кто вы», — напомнила она. «Время учит осторожности, да?» Незнакомка опять хмыкнула. «Скажем, я та, чье приглашение в гости ты отвергла. И теперь рубиновый ключ, подаренный тебе белкой, пардон, белой королевой, у твоего брата. А на тебя чихать все хотели, да?» «Вы повелительница лютов? Чёрная королева?» — с изумлением спросила Василиса и получила в ответ лёгкий утвердительный кивок. Лёшка, непонимающе, переводил взгляд с незнакомки на Василису. «Что тут опять происходит?» Василиса же чувствовала, что благодаря лекарству ей с каждой секундой становится лучше, поэтому испытала к чёрной королеве прилив симпатии. «Вы пришли, чтобы спасти меня от смерти?» — осторожно спросила она. «От смерти?» — удивлённо переспросила повелительница лютов. «Милочка, Нортон Огнев, даже если бы хотел, не убил бы тебя, своё родное дитя, на глазах у всех. Правда, если всё пойдёт по задуманному плану, у него может появиться такое желание». «Нет», — добавила чёрная королева громче, «Радосвет знает о твоём существовании, поэтому тебя просто упекли бы в какую-нибудь башенку под предлогом слабости здоровья. Чужой мир не смогла прижиться, сошла с ума. О, есть много способов устранить человека, если он мешает». Василиса помрачнела. «А как вы смогли сюда попасть?» — с подозрением спросила она. «На яркоглазе», — пожала широкими плечами незнакомка, и вуаль, скрывающая её лицо, слегка качнулась. «Это лучший из королевских малевалов. Славная лошадка. На ней-то и выберетесь отсюда, если захотите». «Вы поможете нам сбежать?» — у Василисы загорелись глаза. «А может, подскажете, как быстро перебраться на Асталу?» Чёрная вуаль замерла. Некоторое время незнакомка внимательно разглядывала Василису. «Значит», — медленно произнесла она, — «ты хочешь так просто сдаться?»